Обстановка в окружении Горбачева накалялась. Она давно уже не была творческой. Если и в прошлом меня тяготил казенный характер работы, то со временем это стало уже угнетать. Горбачев последние 2 года был раздражительным. Он все чаще срывался, не мог управлять своими эмоциями. Реформы давно перестали продвигаться вперед. На верхних этажах власти велась борьба нечистоплотными методами. Я подумывал перейти куда-то в газету или журнал и ждал подходящего момента, чтобы попросить об отставке, хотя предполагал, что встречно это будет болезненно, но нужно было на что-то решаться. Посоветоваться об этом я мог, пожалуй, только с академиком Ильичевым. Судьба свела меня с ним в начале 60-х годов, было это так. Вызывает меня как-то главный редактор «Правды» Сатюков и, не глядя на меня, имел такую привычку при разговорах, говорит: «Ильичев Леонид Федорович просил ему порекомендовать несколько журналистов для работы с ним, так я назвал и вашу фамилию». Видимо, по моему выражению лица он почувствовал мое недовольство. Откровенно говоря, я тогда не знал толком, кто такой Ильичев, но понял, что меня могут оторвать от дела, которое я любил. «Да вы успокойтесь, рекомендовал я многих, поопытнее вас и постарше, шансов у них больше», — рассудительно, спокойным голосом продолжал Сатиков. «Но и вы, тем не менее, не отказывайтесь, если спросят, иначе неловко будет». Так и пошли мы в ЦК, несколько человек. Поднялись на 3-й этаж основного корпуса, что окнами выходит на Старую площадь, сидим, ждем. Вот очередь и до меня дошла. Вхожу в кабинет, светлый, просторный, с большим столом заседаний, крытым зеленым сукном. Так тогда это было принято. Леонид Федорович сидит за большим столом, усаживает меня и начинает расспрашивать о моей подготовке в области политэкономии, истории КПСС, философии. Потом я узнал, что некогда он преподавал философию в Владикавказском сельхозинституте, многое знал эти мерядки. Человек он подвижный, стремительный, порывистый, часто встает и прохаживается по кабинету. Приглядываюсь повнимательнее. Роста небольшого, полноватый, лысоват, но лицо симпатичное, глаза внимательные, ум острый, ироничный. Таким он мне запомнился, и таким был до последних дней жизни. Ильичев вовсе не спрашивал, желаю ли я работать с ним, и не говорил о том, что мне предстоит делать. Вел я разговор прямой и откровенный, совсем не желая понравиться, и около месяца оставался спокоен, видя, что мною никто больше не интересуется. Поэтому был серьезно взволнован и огорчен, когда Сатиков пригласил к себе и показал решение о моем назначении в аппарат Ильичева. Это переворачивало не только мои планы, но по существу всю мою жизнь. Однако через несколько лет я вернулся в «Правду», а лет через 12 был снова призван на партийную работу, приблизившись к кухне, где делала самая большая политика сверхдержавы. Был Леонид Федорович сам газетчиком, как говорят, до мозга костей, отлично писал и редактировал материалы, как ответственный секретарь «Правды», блестяще вел редакционные летучки, на которые собирались все журналисты. Сам он болезненно переживал свой переход еще в 50-е годы в отдел печати МИД, а затем агитпроп ЦК КПСС, обладал он и громадным опытом политической работы. Когда я встретился с ним в конце 1989 или начале 90 года и сказал о своих планах, он задумался. «Мне кажется, в стране происходят некие крупные изменения, и видеть все это важно изнутри, а человеку пишущему особенно. Не торопись, подумай. Я тоже поначалу очень жалел, что мне пришлось уйти из печати, а потом понял, что в познании я приобрел, может быть, больше, чем потерял». А как кончилась его работа в «Правде», он мне поведал в лицах. Рассказчик он великолепный, богатый язык, очень интеллигентная речь и манера говорить. Да и период, о котором он рассказал, интересен. Было это, Леонид Федорович Ильичев морщит лоб, где-то в начале 50-х годов. Сталин меня знал хорошо, позванивал изредка по делу. И вот однажды звонит в 12 часов ночи и приглашает на ближнюю дачу. Это в Волынском, ты знаешь. Через час приезжаю. На даче, кроме Сталина, Маленков, Берия и еще кто-то, сейчас запамятовал. Они уже сидели за накрытым столом и ужинали. Пригласили меня. Спросив, что буду пить, наливают грузинского вина. А я ужасно голоден. Времени 2 часа ночи. Работали тогда вообще допоздна, а в газете до рассвета. Пошло это со времен войны, да так и осталось до последних дней жизни Сталина. Да, Так вот, наливают мне вина, как сейчас помню, рубиновый цвет и вкус божественный, букет великолепный, и тост поднимают за Сталина. А фужер великоват, тогда посуда у Сталина вместительная была. Пьют, смотрю, все с удовольствием, со знанием дела и до дна. А я отпил половину и чувствую, задыхаюсь. Остановиться надо. Ставлю фужер, тянусь к закуске, и тут до меня слова Берии доходят. Он следит за мной внимательным взглядом и возмущенно говорит, вроде ни к кому не обращаясь, но имея в виду меня. За товарища Сталина надо пить до дна. Я что-то лепечу о работе, самочувствии, а Берия уже стоит и трагическим голосом говорит: «Товарищ Сталин, разрешите я допью его бокал за ваше здоровье?» У Сталина только глаза поблескивают насмешливо, а может, выпил уж достаточно, и шальные мысли витают в его голове. Мне даже дурно стало. Схватился я за бокал и держу накрепко, а Берия руки мои пытается оторвать. За товарища Сталина хочу выпить, и тонкие губы его кривятся в усмешке, белеют. Чувствую, что он пьян, и чем все кончится, предсказать трудно. Тогда я встаю, говорю здравицу в честь Сталина и, собрав все силы, допиваю фужер. Тяжело он мне дался. В таких объемах я не пивал, да и тогда вообще редко пил. Сижу и чувствую, что во мне хмель растекается, каждую клеточку дурманит, аппетита уже нет, лишь дурнота наваливается. Смотрю, а уже бокал снова полон, и тост теперь за Берию. Ну, думаю, пропал. Отпил немного, поставил фужер за графин и пытаюсь дотянуться до закуски, и кусок поросятины присмотрел, как слышу, Сталин говорит: «А почему товарищ Ильичев за нашего уважаемого Лаврентия не хочет выпить? Обиделся или не в ладах с нашими органами? Если обида, тем более надо выпить мировую. Товарищ Сталин», — лепечу не своим голосом, — «да я еще дух не переведу, и чувствую, что могу что-то не то сказать, мол, не вождь же он», но умолкаю. «Не может он», — обращаясь к собравшимся, не глядя на меня, говорит с явным акцентом Сталин, — «давайте, товарищ Ильичев, я выпью ваш маленький бокал за уважаемого Лаврентия, нашего друга». И опять я хватаюсь за фужер, и уже без здравец пью, захлебываясь. Пили мы еще за кого-то, и меня уже не надо было просить. Я лишь изредка взглядывал на тот высмотренный мною кусок поросятины, а потом заметил, что его уже и нет. Да и есть мне расхотелось. Воспоминания одолели, байки, анекдоты журналистские рассказываю, вижу, все смеются, с интересом на меня смотрят. Запомнил я, что когда уходил, то Маленков, помогая одеться, поддерживал меня за плечо. Только через несколько лет я узнал, что было потом. А потом было следующее. Все вернулись за стол, и Сталин спрашивает: «Так что будем делать с главным редактором «Правды»? Назначать ли Ильичева?» «Пьет много, товарищ Сталин», — говорит Берия. «Да и на язык не воздержан. Посолиднее бы надо человека, поосновательнее». «Согласен, Лаврентий», — сказал Сталин, — «предлагайте, кого назначить». «Вот так все это было», — продолжает Ильичев с печалью, вспоминая события 40-летней давности. «Назначение мое не состоялось, а пришел главным редактором «Правды» Шипилов. С тех пор газетная работа у меня закруглялась, а с переходом в МИД и ЦК вовсе кончилась, но я не жалею. Не жалей и ты, а когда сможешь, пиши, перо из рук не выпускай». Через несколько месяцев Ильичев ушел из жизни. Академик, заместитель министра иностранных дел, журналист, бывший секретарь ЦК КПСС, он был большим ценителем живописи. Собрав за многие годы десятки великолепных полотен знаменитых художников с мировым именем, он подарил их музеям, в том числе и своему родному городу Краснодару. Возможно, и правильный совет мне дал Ильичев, но обстановка становилась все более чуждой. Не осталось с Михаилом Сергеевичем практически никого, с кем он начинал в 85-м году радикальные реформы. Одних он ушел, другие ушли сами, и я был как маленький островок в непонятном и все более чуждом мне окружении. Впрочем, оставались люди, которым, как говорил Горбачев, он доверял полностью — Язов и Крючков. Президент по нескольку раз в день звонил им, часто встречался, они постоянно докладывали ему о положении дел в стране, армии, о политических течениях, проводимых ими мерах или намечаемых акциях. Михаил Сергеевич ежедневно просматривал и внимательно изучал сотни страниц различной информации, Он просил и меня поддерживать с Крючковым и Язовым постоянный контакт, советоваться и помогать им, чем можно. Но, несмотря на эти частые общения, президент нередко передавал через кого-то и им просьбу подготовить тот или иной документ. Сначала я не придавал этому значения, а потом понял, что доверие доверием, а Горбачев страхуется, решая какие-то деликатные вопросы через других. Язва я знал меньше, а с Крючковым меня познакомил несколько лет назад Яковлев, когда Владимир Александрович работал еще в разведке. Он пригласил нас к себе на дачу, и я впервые увидел человека, о котором немало слышал. Крючков обладал спокойным и веселым нравом, тонким и добрым юмором, часто шутил, с близкими ему людьми устраивал забавные розыгрыши и в нерабочей обстановке был компанейским веселым человеком. Насколько я знал, он был трезвенником и практически не пил, и только на официальных обедах набивал льдом стакан, наливал содовую воду, сдабривая все это глотком виски. Он почему-то считал, что талая вода полезна, и льда не жалел. Крючков, Язов, да еще, пожалуй, Пуга, министр внутренних дел, были основной опорой и поддержкой Горбачева до того момента, пока им не стало ясно, что со страной, армией, обществом может произойти беда, грозящая расколом Союза, национальными столкновениями, возросшим потоком беженцев, развалом экономики. Крючков, насколько я знаю, докладывал президенту добытую нашей разведкой информацию западных спецслужб о целях развала СССР, необходимых мерах для окончательного уничтожения нашего государства как великой державы. Вместо упраздненного президентского совета был образован и утвержден на сессии Верховного Совета СССР Совет Безопасности. Это был уже конституционный орган. В него вошли Бакатин, Бессмертных, Крючков, Павлов, Пуга, Примаков, Язов, Янаев. Большинство из них, насколько я знал, были привержены идеям реформирования жизни, общества, укрепления могущества страны. Они поддерживали Горбачева в его борьбе с возникающими трудностями до тех пор, пока дело не дошло до распада государства, экономического хаоса и кровопролития. И здесь пути их не могли не разойтись. Бакатин и Примаков не имели определенных должностей и выполняли отдельные поручения. У остальных были высокие посты и ответственные должности. Положения в Совете Безопасности не было, и чем ему надо заниматься, никто не знал. И меньше всего знал об этом Михаил Сергеевич, поскольку, собрав совет несколько раз, он убедился, что кроме хлопот и дополнительной нагрузки ничего не будет. Президент уже давно решал все вопросы самостоятельно, либо выходя непосредственно на того или иного исполнителя, и в советах не нуждался. Демократические принципы, которые он исповедовал на публике, давно ему мешали. Президент СССР практически перестал информировать членов совета, руководителей правительства по большинству внутренних и международных вопросов, рассылать записки бесед с тем или иным государственным или общественным деятелем, как это практиковалось в прошлом. Собрав 1 августа 1991 года Совет Безопасности, Горбачев буквально в двух словах сказал о визите Буша в Москву. Создалось впечатление, что президент США приезжал посмотреть Кремль и пройтись с Горбачевым по Красной площади. Сообщение было столь скудным, что позже члены Совета заходили ко мне или по телефону спрашивали, нет ли дополнительной информации. Итоги этого визита так и остались тайной для Совета Безопасности, не говоря уже о руководстве партии Верховного Совета. Кстати, это был необычный визит. Горбачев привлек к переговорам с Бушем очень узкий круг доверенных лиц, а чаще всего беседовал с ним вообще с глазу на глаз, старался при первой возможности уединиться. Так однажды за обедом, когда еще официанты разносили кофе, Михаил Сергеевич, вставая из-за стола, сказал: «Джордж, я прошу вас пройти со мной». Они вышли из-за стола, и черным ходом одни с переводчиком спустились из кремлевских палат на Ивановскую площадь Кремля и затем прошли на Красную площадь. У них уже давно установились доверительные отношения, и шел откровенный разговор. Начало ему было положено еще во время визита Горбачева в Вашингтон. Там во время поездок его сопровождал Буш. Михаил Сергеевич отлично понимал, что время Рейгана истекает, и нужно налаживать отношения с его преемником. Буш, вице-президент США, имел тогда неплохие шансы стать президентом, о чем, не стесняясь, говорил в своем окружении, знал об этом и генсек. И вот как-то, когда Буш сопровождал Горбачева в Вашингтоне в машине, направлявшийся от советского посольства до Белого дома. Между ними состоялся откровенный и доверительный разговор, смысл которого, как рассказывал Михаил Сергеевич, заключался в том, чтобы очертить перспективы перестройки. Он не сказал, в чем заключаются эти перспективы, но несколько раз я был свидетелем, как он просил своих личных посланников, направляющихся в Вашингтон, передать Джорджу Бушу, что договоренности в машине остаются в силе, и он будет следовать их выполнению до конца. Видимо, в ту поездку Горбачев принял на себя какие-то обязательства, о выполнении которых регулярно информировал. Эта личная и тесная связь Горбачева и Буша придавала уверенность генсеку-президенту в реализации курса, который он вел, начиная с поездки в Вашингтон. Однако в США лидеры государства и бизнеса были прагматиками и раскошеливались охотнее на различные денежные премии Горбачеву, другие личные награды, чем на обещанные кредиты. За малым исключением они так и не дошли до нашей страны. Кредиты были заморожены и не позволили нам облегчить экономическое положение, которое с каждым месяцем ухудшалось. Я думаю, это понимал Горбачев. Осознавая, что дружба, дружба — это бочок врозь, политику, которую выписывает вензеля, подвержена шараханиям, Запад не хотел, да и не мог кредитовать. Истинные результаты многих переговоров и обязательств оставались недостаточно ясными для руководства страны, Верховного Совета. Совету безопасности, как я говорил, вообще придавалось малое значение, заседания его были нерегулярными, на них чаще всего выносились второстепенные, а подчас и случайные вопросы. О чем на них шла речь? В апреле 1991 года на одном из заседаний была заслушана информация о деятельности Совета Федерации. Обсуждался вопрос об исполнении республиками обязанностей по отчислению средств в союзный бюджет. Руководители республик ведут линию к обособлению, подозревая, что их грабят другие регионы страны. Говорилось о непонимании многих экономических проблем, некорректности выступления на заседании Совета Федерации, обсуждались возможные меры по улучшению дел. 30 апреля Совет Безопасности заслушал вопрос о землетрясении в Грузии и помощи республике. Рассматривалась также возможность принятия указа президента СССР о введении особого режима работы в отдельных отраслях народного хозяйства страны в связи с забастовками и перерывами в работе. 8 мая 1991 года обсудили возможность вступления СССР в Международный валютный фонд и Мировой банк, а 1 июля под председательством Янаева положение в Нагорном Карабахе. Горбачев участвовать в этом заседании отказался, проведя время в кабинете за чтением шифра телеграмм. Последнее заседание, как я говорил, было в августе и касалось визита Джорджа Буша, хода нового Огаревского процесса. Совет Безопасности рассмотрел также ситуацию в агропромышленном комплексе. Решений никаких не принималось, заседания носили чисто информационный характер. Кстати сказать, по сельскому хозяйству не мог принять должное решение Кабинет министров СССР. Рычаги управления оказались уже в республиках, поэтому вопрос был передан на рассмотрение Совета Федерации. Несмотря на то, что Совет Безопасности был утвержден как конституционный орган, серьезно влиять на практические дела ни в какой области он не мог. Это бессилие лишь подчеркивало глубину кризиса власти, неспособность ее навести порядок. По существу блокированными оставались деятельность Кабинета министров и указы президента СССР. Руководители глав государств, некогда входившие в Советский Союз, все чаще встречались без Горбачева и вопреки его желанию. Президент СССР действиями республиканского руководства был объективно отстранен от принятия решений. Но Горбачев до конца этого еще не понимал. Ему казалось, что сосредоточив партийную и государственную власть, получив чрезвычайные полномочия, генсек-президент безоговорочно управляет великой страной. На самом деле Горбачев крепко держал только вожжи, а коней его экипажа давно выпрягли, и они тащили теперь чужую телегу в другую сторону. Но чтобы понять ситуацию, нужно тонкое политическое чутье, которое на 61-м году жизни вдруг изменило президенту. 2 марта 1991 года Горбачеву исполнилось 60 лет. В нашей стране для большинства мужчин это порог, когда можно оформлять пенсию по старости, но это для тех, кто стоит у станка, трудится в поле, в конторе, институте. У политиков, как они считают, пора зрелости только наступает, Такого мнения придерживался и Горбачев. На пенсию он не собирался, хотя силы его заметно таяли. Он все чаще и больше повторялся, нередко терял нить беседы, забывал, кому что поручал или говорил, да и старые болячки давали о себе знать, сильные головные боли, высокое трансформаторное давление. Последнее его особенно беспокоило, и он страшился инсульта или чего-то подобного, полагая, что это у него наследственно. Как-то зимой 1983 года он неожиданно сказал, сильно озадачив меня: «Ты знаешь, ведь я скоро умру». Михаил Сергеевич печально смотрел куда-то в пустоту, охваченный своими грустными размышлениями. «Что это вас в мистику повело? Или врачи запугали? Отец умер в моем возрасте. У меня симптомы такие же». Я хорошо знал, что в ту пору он был здоров, еще крепок, а что касается давления, атеросклероза, других сосудистых заболеваний, то их имеют практически все, особенно если любят сидеть в кресле и хорошо поесть. Мнительность по поводу своего здоровья была у него велика. В молодости он лечился в Железноводске и все время заставлял врачей искать у себя то, чего не было и в помине. Имел он хороший аппетит, и если от чего-то воздерживался, то скорее по причине переедания, необходимости сохранения веса. Раза два в неделю у него были разгрузочные, творожные дни. Генсеку готовился специальный сметанный творог, и на этом надо было продержаться сутки, но он часто не выдерживал. Заказывал себе кофе, который подавался с печеньем, выпечкой, бутербродами, конфетами, зефиром и пастилой. У меня складывалось впечатление, что вся эта игра в диету ведет к тому, что вес набирает он еще больше. Во время долгих заседаний политбюро, если генсек не находился на разгрузочной диете, ему и другим членам партийного руководства подавали полноценный обед. Предпочитал он простую пищу и особенно любил гречневую кашу с бараньим боком или говядиной. Утром ему тоже готовили каши, и на ужин мне приходилось видеть приготовленную ему гречневую кашу. Правда, это подавалось наряду со многим другим, чем изобиловал стол. И вот генсеку исполняется 60 лет. Дата юбилейная. У Хрущева, Брежнева в такой-то день дым коромыслом стоял. Все руководство собиралось. Друзья, товарищи, родственники, близкие, тосты звенели за здоровье великого и мудрого, за успехи в строительстве нового общества, награды высокие обмывались по всем правилам питейного искусства. У Горбачева было все иначе, скромнее. За великого и мудрого тосту не предложил бы и самый искусный подхалим, за успехи в строительстве тем более, да и друзей, товарищей не имел генсек, держа всех на дальней дистанции. В общем, орденов не было, воскопарных речей тем более, и в этом я Горбачева поддерживал. Не считал, что нужна помпезность. В конце концов, не время ликовать на обломках экономики страны. Но мини-прием все-таки состоялся. В зале секретариата ЦК собрались секретари ЦК, Московского обкома и горкома партии и поздравили Горбачева. Несколько минут посидели за столом, послушали исповедальную речь генсека, в которой он говорил о роли партии в своей жизни и перестройке. Говорил он вроде искренне, и я часто обманывался, слушая, какие он плел кружева, чтобы усыпить бдительность и на практике сделать все наоборот. Или он и сам верил в то, что говорил, как верил и в то, что делает правильно. Человеческая душа потемки, лабиринт, и чтобы добраться до Минотавра и вернуться обратно одной нити Ариадны, мало. В заключение принесли шампанское, осушили бокалы и сфотографировались. Горбачев сразу уехал в Кремль, где предстояло продолжить прием поздравлений на уровне Совета Безопасности, руководителей правительства и Верховного Совета. Кручинин ушел распорядиться, чтобы подали еще вина оставшимся в одиночестве после этой казенной получасовой встречи со своим лидером, партийным работником. А в Кремле в это время началась вторая серия поздравлений. И хотя Горбачев предполагал, что выступит Павлов, слово взял Лукьянов. Он произнес поздравительную речь и вручил подарок. Затем последовали поздравления Язова, который подарил саблю в ножнах с инкрустацией эфесом из желтого металла. Пуга вручил Горбачеву коробку с пистолетом Макарова с дарственной надписью и обоймами с патронами. Это был уже второй пистолет Макарова. Первый золотой инкрустацией ему раньше подарил Чебриков. Так что президент СССР был хорошо вооружен. Один пистолет он хранил в сейфе и несколько раз давал мне подержать его, показывая, как надо заряжать оружие и целиться, другой, возможно, носил с собой. Бакатин с его тонким чувством изящного подарил генсеку мраморную голову, как он считал, поэта, правда, ни на кого конкретно не похожего, видимо, работа какого-то кладбищенского воятеля. Горбачев, так и не найдя в мраморе сходства ни с одной известной ему личностью, велел отправить его на склад управления делами ЦК КПСС. Далекие от подлинного искусства хозяйственники пытались оприходовать отвергнутый дар, как голову Суворова в молодости, но у них этот номер не прошел. Во всяком случае, эту поэму в камне бережно хранили, дальнейшую судьбу подарка не знаю. Крючков, некоторые другие, отправили свои подарки прямо на дачу генсека. Дары поступали от глав государств, посольств, ряда наших ведомств. Все это были личные подарки, так как общим от ЦК и Совета Безопасности была большая палехская шкатулка дивной работы с изображенным на верхней крышке Кремлем, о чем просил Горбачев. Затем очередь поздравлять дошла до помощников и советников президента, которые нашли-таки много красивых слов, но лучшими по своей теплоте и оригинальности. Михаил Сергеевич признал слова Черняева и Шахназарова и рассказывал об этом даже на заседании Совета Безопасности. После речей, традиционных объятий, нередко с горячими поцелуями, каждая когорта поздравляющих направлялась в соседнюю комнату, где был накрыт большой стол, и разносились напитки. Наполненные рюмки и фужеры вызвали новую волну вдохновения, правда, далеко не у всех. Многие, пригубив рюмку, покидали этот зал, занятые своими непростыми делами. Этим, по существу, и завершилась официальная церемония чествования. Горбачев уехал на дачу. Никого из соратников он к себе не звал, и, думаю, никого из партийного и государственного руководства у него никогда и не бывало там. Несколько удивленные сухостью и неназойливостью проведенного мероприятия, некоторые его сподвижники собрались в Кремле, выпили еще по рюмке и порассуждали, как это в правилах российской интеллигенции о трудных временах.